Глава 1262. Активация защитной формации клана. Свечение статуи стало давлением, чьей главной целью стал Мэнхао. С рокотом небо окрасилось разноцветными вспышками, завыл ветер. С появлением давления царства Дао естественные законы были вытеснены и рассеяны, пока не осталось ничего, кроме этого давления. Члены клана Мэн смотрели в небо широко распахнутыми глазами. 9 практиков на великой завершенности царства древности низко поклонились и сложили ладони. «Наше почтение, патриарх!» Практики в воронке с радостью и облегчением на лицах повторили за ними. «Наше почтение, патриарх!» Люди из клана Мэн, покинувшие свои дома, и даже слуги и практики с другими фамилиями, низко поклонились и тоже прокричали «Наше почтение, патриарх!» Маньчжу и 2 девушки рядом с ней побледнели. Они безоговорочно верили в Мэнхао, но на каком-то подсознательном уровне любой патриарх для них символизировал высшую силу. Эти всемогущие сущности находились настолько высоко, что они даже не надеялись хотя бы одним глазком увидеть их. Весь клан Мэн застыл в ожидании. В огромной статуе находилось 9 тайных палат, 4 из которых пустовали. В 5 других медитировали практики. Человек в 8-й палате потребовал Мэнхао назваться. Он недавно открыл глаза и от увиденного серьезно нахмурил брови. В прошлом Мэнхао довелось столкнуться лицом к лицу с патриархом 9-й ветви. Этот же возглавлял 8-ю ветвь. Учитывая тот факт, что погибшие практики являлись членами именно его ветви, он просто не мог не вмешаться. Мэнхао остановился и повернулся к статуе позади, никак не показав, что на него хоть как-то повлияло опустившееся давление. Когда он заговорил, его слова сразу же дали всем понять, что перед ними невероятно надменный и эгоистичный человек. «Готов поспорить, тебе не хватит духу со мной сразиться!» Хоть он и сказал это спокойным голосом, все прекрасно его слышали, причем многие отреагировали на них весьма агрессивно. «Какая дерзость! Смерти ищешь! Не переоценивай себя!» Центральный континент буквально взорвался криками и возгласами. Практики клана Мэн признавали за Мэнхао силу, но у них в головах патриарх мог одержать победу после первого же удара. Все члены клана, и старый млад, истово верили в силу патриархов клана. Даже Маньчжу и 2 спасенные девушки нервно мялись с ноги на ногу. На их лицах паника. Ярким контрастом царившего среди практиков клана настроения было выражение лица патриарха из 8-й палаты. После такого дерзкого вызова тот поменялся в лице. Он ощутил исходящие от Мэнхао эманации, которые могли почувствовать только практики царства Дао. От них патриарха пробрал озноб. Он понимал, что даже если будет сражаться во всю силу, этого окажется мало. Патриарх чувствовал себя крошечным светлячком перед гигантским пламенем, коим был Мэнхао. «Невозможно! Что это за культивация?» – изумленно спросил себя старик. Мгновением ранее он уже был готов покинуть свое убежище, но сейчас он начал сомневаться. В конечном итоге он решил остаться в тайной палате, вот только ему в голову никак не приходил подходящий для этого предлог. Мэнхао какое-то время спокойно смотрел на статую, наконец ему это надоело, и он повел Маньчжу и спасенных им девушек дальше. Единственная причина, почему он пошел на попятную, заключалась в нежелании настраивать против себя всех практиков клана Мэн. «Всё-таки это клан Мэн», — подумал он. «Как только бабушка Мэн восстановит культивацию, она решит, что делать дальше». Он не хотел выходить за пределы своих полномочий. Хоть его мать и являлась членом клана Мэн, сам он был юным господином другого клана – клана Фан. Стоило ему пожелать, и он мог сделать очень и очень многое, но сейчас ему требовалось действовать очень осторожно. Им двигали благие намерения, но если он зайдет слишком далеко, то другая сторона может все неправильно понять, а это ему было не нужно. Поэтому Мэнхао и принял решение пойти на попятную. Практики клана Мэн последовали за ним, кто мрачно, кто насмешливо – «Бурави ему спину». Правда, довольно скоро их гнев полностью утих, а потом стихли и все крики. Некоторые практики клана Мэн вопросительно смотрели на статую, другие так и вовсе побледнели. Ко всеобщему удивлению, патриарх никак не ответил на вызов Мэнхао. Казалось, даже его аура заметно ослабла. Создавалось впечатление, будто Мэнхао попал в точку. Патриарх боялся сразиться с ним. Такое никак не укладывалось в головах многих членов клана Мэн. Что до практиков на великой завершенности царства древности, они с огромным трудом сумели скрыть удивление. Ранее они подозревали принадлежность Мэнхао к царству Дао, но сейчас в спекуляциях больше не было нужды. Судя по всему, этот молодой человек действительно обладал культивацией царства Дао. Он действительно на царстве Дао! Послышались удивленные возгласы из группы практиков великой завершенности царства древности. Тем временем патриарх 8-й палате скрежетал зубами. От него не ускользнул тот факт, что патриархи в 9-й и 1-й палатах уже проснулись, вот только они почему-то бездействовали. «Проклятие! Они что, хотят, чтобы я испытал этого парня на прочность?» Глаза старика загорелись, он наконец принял решение. Никто не мог достичь царства Дао, будучи бесхребетным трусом, иначе как тогда они вообще могли преодолеть три волнения царства Дао? «С магической формацией клана я могу попытаться!» Прошептал он сквозь стиснутые зубы. Внезапно его культивация вспыхнула силой, а волны одной эссенции царства Дао вышли за пределы статуи. Люди из клана Мэн увидели золотистое свечение, сначала ставшее морем золота, а потом принявшее форму огромной руки. Золотая рука затмила небо и бросила на землю громадную тень. С рокотом безграничная сила этой руки потянулась к Мэнхао. Даже Мэнжу и две девушки побледнели. Мэнхао, с другой стороны, опять обернулся и холодно взглянул на надвигающуюся руку. «Всё-таки хватило духу», — холодно похвалил он. Вместо того, чтобы уклониться, он, наоборот, двинулся руке навстречу, бесстрашно пойдя на лобовое столкновение. С рокотом рука попыталась раздавить его, но стоило ей коснуться его, как она начала распадаться на части. За распадом руки рассеялось и золотое море. Похоже, атака уровня царства Дао не смогла выдержать даже одного удара Мэнхао. Старик в 8-й палате статуи задрожал, из его рта на пол брызнула кровь, а его самого силой отшвырнуло назад. Мгновением позже он появился снаружи статуи и сложился в новом приступе кровавого кашля. Бледный как мел, он с нескрываемым ужасом посмотрел на Мэнхао. «Дао! Дао, лорд! Владыка Дао!» Сердце патриарха 8-й ветви сковали холодные оковы страха. Не меньше его был удивлен и патриарх 9-й ветви, который тут же признал в нем молодого человека, встреченного на торговом корабле. Осознав, на каком уровне сражается Мэнхао, у него глаза на лоб полезли. Патриархи были удивлены, а вот члены клана Мэн пребывали в полнейшем ступоре. При виде харкающего крови патриарха и спокойного, даже безразличного Мэнхао у них отвисла челюсть. Он сделал всего один шаг вперед. Этого хватило, чтобы обратить эксперта царства Дао в бегство и ранить его. Одна короткая стычка втоптала в грязь веру практиков клана Мэн в своего патриарха. Среди бледных и напуганных людей стоял Мэн Дэ, который наблюдал за Мэнхао с самого начала конфликта. По окончанию поединка его глаза стали размером с блюдца. Помимо тяжелого дыхания, толпа не издавала ни звука. Мэнхао равнодушно взглянул на раненого патриарха 8-й ветви. Именно в этот момент глаза старика покраснели. Он запрокинул голову и с ревом ударил себя ладонью по лбу. После хлопка небо потускнело, а от огромной статуи поднялось чудовищное давление. В мгновение ока оно накрыло всю округу, и хоть никто ничего не заметил, Мэнхао отчетливо видел опустившийся купол. «Защитная магическая формация», — понял он. Не сделав даже шага назад, он остался стоять на месте, даже когда барьер расширился и коснулся его. Этого короткого столкновения хватило, чтобы он едва заметно прищурился. В барьере скрывалась мощь, способная сокрушить небо и уничтожить землю. С одной силой физического тела такому он не мог долго противостоять. Эта защитная магическая формация вполне может оказаться еще сильней. Если она несёт с собой такую силу, пока ей управляет всего один человек, то с несколькими практиками я могу оказаться в серьезной опасности. Оценив силу барьера, Мэнхао решил не сражаться с ним. Вместо продолжения конфронтации он забрал трех девушек и растворился вдали. Патриарх 8-й ветви с неприглядной гримасой смотрел ему вслед. Мэнхао сумел устоять после атаки магической формации. В его голове нечто подобное было совершенной дикостью. «Не могу поверить! Он вышел из столкновения с древней магической формацией без единой царапины! Что это за царство? Он не Дао-лорд! Может ли быть, что он владыка Дао? Разве такое возможно?» Патриархи в 1-й и 9-й палате в статуе выглядели предельно серьезно, особенно патриарх 1-й ветви. «10-я ветвь?» – мрачно пробормотал он.